Глава 15. Медведь. Я смотрел на этого парня, как преступник смотрит на уже защелкнутое кольцо наручника полицейского. До меня дошло сразу, что от такого персонажа уже не избавиться, и он поедет с нами. Если понадобится, даже снаружи. Нет, я не против такого бойца в группе. Ну блин, он же сам всех умертвит, а мне никого не останется. Как быть? А, никак уже. Погнали, что ли? Вздохнул я и сел за руль. Дождался пассажиров и поехал к выезду с территории. На КПП нас остановили и попросили предъявить пропуска. Посмотрев, что на них написано, уточнили. «На зачистку едете?» Я кивнул. Викинг молчал, а клоун слушал музыку и залипал в телефон. «Тогда давайте я вам покажу, как проехать к ближайшему данжу». «Хм, это упростит дело. Может, даже два места зачистим вместо одного?» Я согласился. Он развернул небольшую карту. На ней было много пометок белыми, зелеными и красными точками. «Вот здесь мы. Все данжи в пределах 2 километров мы уже зачистили. Если ехать по вот этой дороге, никуда не сворачивая», — он махнул на ворота, «то через несколько минут доберетесь до моста, перекинутого через небольшую реку. Она больше похожа на большую канаву, не ошибетесь. Вот за ней уже начинается незачищенная территория. Уровни варьируются от 12 до 30. Крайне не рекомендую заходить в локации больше 20-го. Туда можно только тяжело вооруженным отрядом». Он замолчал, вздохнув. «Спасибо». Он пожал плечами и сказал. «Не за что, не умрите там. И еще одно. Если не затруднит, приобретите на рынке GPS-навигатор и запомните координаты, где очистили данж. Для статистики собираем. Да и вам эта штука полезна будет, как свободным охотникам». «Чего это он советует такое? Связи-то нет уже? Или я чего-то не знаю?» «Так связи-то нет. Даже рации не работают». Он кивнул и сказал. «Это не так. В смысле, да, связи нет. Даже коротковолновой. Но это уже и не нужно. Подобное неудобство распространяется только на средства, созданные до происшествия. Все, что куплено на рынке, работает, как и раньше. Даже интернет. Правда, последний изменился сильно. Вы не знали? Я был, что называется, в шоке. Неужели я смогу снова позависать в сети? Ослад как почувствовал мое состояние и, похоже, все слышал, даже через орущие наушники. Он снял их, отвел голову назад, смотря на меня и выпучив глаза, произнес искаженным от показного пафоса голосом. «Интернетовских котиков даже апокалипсис не убил! Восславим задротство!» Закатил глаза и стал медленно поднимать трясущиеся руки, продолжая вдохновенно вещать. «Скоро, уже очень скоро похоронивший свою веру отрок вернется в лоно всезнающего! Возрадуемся!» После последнего слова он вернулся к своему занятию, не обращая на нас никакого внимания. И делая вид, как будто ничего и не было. Солдат, так же, как и я, был в ступоре, но справился с собой и произнес, возвращая наши пропуска. «Ну да, как-то так это обычно и происходит. Счастливого пути и удачи там». Засунул руку в карман и, видимо, нажал кнопку на пульте, ибо ворота стали раскрываться. Я бросил пропуска на торпеду и повел машину по дороге. Действительно, через несколько минут мы выехали на старый мост, и, миновав его, я припарковал машину. Мы вышли и осмотрелись. Бёрн глубоко вздохнул и сказал. «Да, воздух живого леса имеет непередаваемый запах». Я поднял бровь. Запах как запах, ничего особенного. Ослад начал что-то танцевать от Джексона. Лунной походкой сдвинулся спиной в мою сторону. Оказавшись напротив, сделал знаменитый разворот и, схватив себя за пах, на удивление, похоже на оригинал, вскрикнул. Пару раз еще взмахнув руками, замер в позе, как будто прикрывая глаза, несуществующей шляпой и, указывая пальцем мне на нос, начал читать рэп. «Никотин, смола и прочий мусор! В папирус свернутая гнусь! Являет смог, чихать разит! Размен нескладный тебе, пока другой амбре закрыт!» Он приподнял голову и подмигнул мне, а после, что-то увидев в растительности у дороги, потерял ко мне интерес. «Это что сейчас было?» Бёрд спросил. «Ты курящий?» «Пару дней как не курю». Он кивнул. «А, ну тогда понятно. Ты пока не ощущаешь все доступные запахи. Где-то через месяц почувствуешь полный букет природы нашей Родины. О сигаретах вспоминать не захочешь». «Да я как бы уже не вспоминаю, а с запахами Родины это нужно еще проверить. Не те у меня с этим значением ассоциации». «Ну, это понятно», — хохотнул. «Идем?» «Думаю, Бёрн, бери-ка ты вожжи лидера. Я до этого только раз был в группе, и командовать мне еще и поучиться нужно». Он задумался. «Может, лучше Ослад? Я как бы тоже хреновый лидер». Танцор-недорэпер, увлеченно рассматривая какой-то лист и не поворачивая голову в нашу сторону, громко сказал. «Абсолютно точно отказываюсь! Вольно я! Вольному воля!» «Ничего не понимаю. Лидер же сам решает, что делать. Он сам вольный же». Я его спросил. «Так лидер самый вольный выходит?» Он ответил. «Ошибки подчиненного — это набор опыта. Ошибки лидера — это провал предприятия. Йоу!» И показал мне большой палец, как будто я понял, что он этим движением хотел сказать. Странный парень. «Ладно, раз ничего не остается, то буду рулить я». «Что ж, ладно, порулю. Но учтите, что я предлагал ваши кандидатуры. Теперь проверяем вооружение и вперед». На Бёрне проявилась его броня. Ослад стоял по пояс голый. Поджарое жилистое тело. Штаны изменились наподобие шаровар. Обувь осталась прежней. Они глянули на меня. Я демонстративно почесал висок и полез в багажник за рюкзаком. Они терпеливо ждали, когда я набью его патронами с рационами. К одному боку прицепил трофейную винтовку. Патроны от нее в отдельный кармашек. Шлем тоже повесил пока на рюкзак, надел на плечи упакованного друга-туриста и сказал: «Пошли». И двинулся в лес. Перепрыгнув двухметровую канаву, идущую вдоль дороги, активировал карту и, увидев, где есть уже найденный кем-то данж, двинулся в его сторону. Бёрн шел молча за мной, а Ослад метался вокруг, иногда прыгая по деревьям. Зная его уровень интеллекта, язык не поворачивался обвинить его в ребячестве. Такой гений ничего необоснованно и заранее необдуманного делать не станет никогда. И действительно, он нашел неоткрытый никем данж. Прокричал нам. «Нашел цель! Цитирую! Лесные гоблины! Клан! Уровень от 14 до 21-го!» Мы подошли к нему, и у нас повыскакивали таблички с тем же текстом. Я спросил их. «Вы уже ходили в подобный тип данжа? Я имею в виду клан». Бёрн сказал. «Да, это довольно большая локация с поселением мобов. Весьма интересное творение системы, как сказал Сарест». Я удивился. «Сарест заинтересовался мобами?» «Да, мобы в подобном данже гуманоидоподобны и разумны. Имеют снаряжение собственного производства, свой язык и культуру». «Вот оно что, скверно». Ослад вставил свои 5 копеек. «Ага, ага, а еще великолепно ругаются, срут и дохнут. Прям как люди». «Но это я вполне могу представить. Вопрос, идти или нет?» Оба уверенно смотрят на меня. Что ж, не побоимся врага. «Желаю войти группой». Соратники подтвердили вход, и мы переместились в такой же лес. Я активировал карту. «Мама дорогая, а не дохрена ли вас?» Гоблины выглядели как, собственно, знакомые всем зеленые уродцы, что примечательно в этом данже, в отличие от предыдущих. Помимо основных противников, были еще и простые животные. Кролики, медведи, птицы там разные. Словом, здесь была своя атмосфера. Группы гоблинов верхом на кабанах загоняли лося, обстреливая его стрелами. Женские особи собирали грибы и ягоды. Рабочие рубили деревья и утаскивали их за границу моей карты. Предположительно, в свое поселение. Мне даже как-то неуютно стало. Нам же нужно теперь вырезать всех здесь до единого. Сообщение перед отправкой бесстрастно предупредило, мол, устраните всех гоблинов или сдохните. Целое поселение пустить под нож. Там же и дети, наверное, есть. Какого хрена? «Захант, что такое?» Бёрн странно на меня посмотрел. «Да, верно, они же не видят карту. Я сам на нее почти уже не смотрю. Достаточно активировать это заклинание, и знание само приходит в голову. Сосредоточиться лишь нужно. Проекция создана лишь для упрощения понимания». Я ответил. «Нам нужно умертвить тут всех, да?» «Да, всех. Что случилось-то?» «Женщины и детей тоже?» Он опешил. Ослад ответил за него. «Когда их копье проникнет в твой жим-жим, ты быстро пересмотришь свои стереотипы. Мгновенно! С вопли масса!» Сказал и заржал. Как безумный ученый заржал. «Вот же ж!» Бёрн произнес. «Гардар именно так и подставился, пытаясь договориться. Ну что, идем?» Я снова посмотрел на карту, прикидывая расстояние. Нас, а точнее нашего безумного, уже услышали. Сейчас два отряда на кабанах, сближаясь друг с другом, двигаются в нашу сторону. Несколько одиночек пешком проделывают то же самое. С таким темпом перемещения первыми нам встретятся всадники. «Сейчас оттуда к нам скачут на свиньях первые жертвы». Я махнул рукой, указывая направление. «Их 15 душ, все с луками и странными ножами». Показал контур лезвия руками. На вид похоже на кукри, только сделанные из кости. «Еще гости к нам придут вот с тех направлений. показал поочерёдно откуда. «Пешком и по 3-4 особи». Бёрн с Осладом кивнули и разошлись в стороны, проявляя своё оружие. Я довольно ловко сиганул на дерево, устроился на толстой ветке и приготовился к стрельбе. Это было такое естественное действие, как будто каждый день только и прыгаю по деревьям. Забавно. Услышали мы их сильно загодя, да и откровенно хреновые из них разведчики. С воплями, ломая мелкие деревья и проламывая сквозь кусты, они стремились к нам. Непонятно такое отношение. Нет, ясное дело, мы вторглись на их территорию, и за это можно покарать и таких негодяев. Однако зачем так стремиться вперёд? Как будто мы ценнейшая добыча. А что, неплохая гипотеза. Первого гоблина я снял с кабана вторым выстрелом. Ему хватило одной пули в грудь, которая прошила его кирасу из мелких костей. До их столкновения с викингом и клоуном смог убрать только ещё одного. Промахиваясь по гоблину, завалил его кабана, прострелив спину животного. А упавший гоблин — нетрудная мишень, даже для такого плохого стрелка, как я. Я беспокоился, что моих соратников сомнут таранным ударом. Всё же хоть и гоблинская, но всё-таки конница. Да и кабан — это не просто хрюшка. Однако они были готовы к этому. Ослад просто перепрыгнул свинью и всадника, отрубив последнему голову. А Бёрн ударил в пятак кабану концом своего шеста, чем мгновенно остановил. Похоже, у того мозги от такого превратились в кашу, поскольку ноги сразу подогнулись. Вылетевшего из кустарного седла всадника, Бёрн перехватил за тонкую шею и, не останавливая полёт, свернул тому шею. Развернулся вокруг своей оси, перехватывая шест двумя руками и нанося боковой удар по передним ногам, ломая следующего кабана, тем самым заваливая тандем свиньи с гоблином. Тем временем Ослад, прыгая с одного кабана на другого, лишал жизни их всадников. Мне оставалось только стрелять в крайних и контролировать подходы. Карту отключил, чтобы энергия копилась. Неудобства приносили только стрелы, которые пускали подходящие всадники. Нет, летели они медленно для моего восприятия, но болотный вид шикарно скрывал их на фоне леса и общей стремительности событий. Словом, пару штук я словил, пока не сообразил расстреливать таких гадов ещё на подходе. Тактика гоблинов была проста. Стрелять из лука, пока не войдут в ближний бой. Кабан наносит таранный удар, а всадник рубит своим ножом или дубиной. Редкими были экземпляры со щитом, но пользы они им не приносили. Бёрну хватало одного удара, чтобы убить противника. Щиты разлетались в щепки, никак не останавливая удар. Посох просто сносил всадника. Кабаны же от удара сразу заваливались на бок и уже не вставали. Когда подошли пешие группы, всадников не осталось. Только недобитые свиньи. Их методично резал Ослад. Собственно, пешие не дошли до нас вовсе. Расстрелял всех. Они, как лемминги, шли на убой, не опасаясь пули. Странно. Спрыгнул с дерева и стал перезаряжать магазины. Слишком много пуль ушло в молоко. Не стрелок я, а говно. Соратники стали лутать дополнительный опыт, а я переигрывал прошедший бой. Я-то думал, огнестрел решает, а меня всё же достали, в отличие от них. Ладно, Бёрн в броне, как консерва, но Ослад же с голым торсом и ни единой царапины. Да как так-то? После сбора лута они стали сдирать с кабанов шкуру. Я в ступоре смотрел, как они все в крови, деловито и умело творили такую мерзкую работу. Зачем? Нет, не так, нафига? Это я и спросил у своих боевых товарищей, оказавшимися браконьерами. Ответил Бёрн. Это крафтовый материал. Его на Луксоне неплохо покупают. При правильной обработке можно шить одежду с бонусами. А, но теперь всё стало на свои места. Охотникам раздолье не меньше, чем учёным. Ещё бы. Не просто одежка, а увеличивающие параметры. Это уже совсем иной калинкор. Встаёт вопрос. Можно ли создать что-нибудь совершенно новое для инфосферы и примет ли эта система? Хотя не мне об этом рассуждать, да и не время сейчас предаваться размышлениям. Карта. Ну, конечно, нас услышали. Пардон, не нас, а меня. Всё же огнестрельное оружие сильно шумит. На данный момент расстояние до ближайшего отряда было чуть меньше километра. Есть время подготовиться. Думаю, можно попробовать ближний бой. Очень уж мне понравилось, как они их там внизу резали. Круто, тоже так хочу. Отключил карту и ждал, когда эти два мясника закончат потрошить свиней. Поднял оружие гоблина. Открыл свойства. Изношенная взгрыга. Материал кость. Бонус сила 0,2. Вес 240 грамм. А вещичка-то с бонусом. Только пользы от такого никакой. Лучше уж мои мачете. Я не знаю, как этим можно кого-то убить. Заточено плохо, вес малый. Даже колоть невозможно. Тупо нечем. Выкинуло это недоразумение. Но ножику не судьба была упасть. Ослад поймал на лету и сказал. «Зря. Это же будущий эликсир крепости!» И продолжил собирать костяное оружие и потрошить порченные Бёрном кирасы. Да, нужно получать 10-й уровень. Там, похоже, что-то новое появляется. Либо я не знаю ничего о крафте. Хотя да, не знаю, но сейчас это исправлю. «Расскажите мне о крафте», — Бёрн ответил. «До исчезновения связи был сайт, созданный неким Каспером. Там очень оперативно выкладывали любую информацию о новых реалиях». «Да, я знаю, заказывал там оружие». Он обрадовался, что не нужно много говорить. Вообще Бёрн не особо разговорчивый. Это видно по плохо подвешенному языку. «Ну, тогда все проще. Там новый раздел появился, крафт. С рецептами и вообще схемой работы всякой алхимии». «Ага, чувствую, меня ждут приличные траты на оборудование. Жалко опыт, конечно, но интернет очень уж хочется посетить». «Что-то долго никто не появляется. По идее, всадники уже должны быть тут. Ну-ка, ну-ка, где они там?» Медведь доедает последнего. Свиньи сбежали. Недолго музыка играла. Мишка взял да прикончил весь оркестр. Ну что ж, нужно наказать Косолапова. А вообще мне интересно добро, скрытое в берлоге Мишки. А ну как эпик найду, будет просто чудесно. Махнув своим рукой, мол, следуйте за мной. Пошел к месту стычки. «Ты знаешь, куда идти?» — спросил меня Бёрн. Он, как, собственно, и все мы, убрал свое страшное оружие в инвентарь. Все удивляясь полезности пространственного кармана. Сколько еще чудес дают доступ к инфосфере? И вообще, что это за штука? Надеюсь, и доступ к закрытой части сайта Каспера у меня остался. Там, скорее всего, этот момент разбирали. «Там недалеко медведь разобрался с одним отрядом наездников. Примерно половина от наших. Хочу вольнуть Мишку и наведаться к нему в берлогу. Подозреваю, что там будет шмот». «А откуда...» — его перебил Ослот. «Магия!» — за унывным голосом протянул этот шутник. «Хотя не так, вернее, кругом не так. Забудьте мой только что сказанный бред. Оброт внимай по новой. Заклинание!» — покрутил ладонями он перед глазами викинга. Тот кивнул. «Ага, ясно. А вот я не стал заклинания брать. Разума мало, пока на что-то нормальное. Обхожусь навыком и умением». «Хм, с его силой и техникой владения посохом какие-то фокусы не очень-то и нужны. Разве что проявление любой стихии бы подошло. Например, пустить по оружию молнию или накалить огнем, сотворить пучок эманации смерти, да и вообще вариантов масса». «Дык, ваш профессор уже вон как толково овладел молнией. Может, он что присоветует?» Он покачал головой, отрицая совет. «Да я спрашивал уже. Говорит, мой посох не выдержит. Физика-то никуда не делась. Да и хватит на 1-2 раза всего. Словом, пока думаю». «Ну, знаешь, имейте даже одноразовый козырь в рукаве, не бесполезная трата опыта. Мало ли какой противник встретится. А пробить или свалить никак без фокуса. Я знал, о чем говорил. Если мы не сможем завалить Мишку, придется бежать. А как убежать от того, кто бегает с не меньшей скоростью? Он же в своей стихии маневрирует лучше нас. Хотя это я мандражирую, поскольку скоро выйдем на место расправы. Винтовка прошьёт его насквозь. Патроны у нее большие и необычные. Нужно будет у Ахмета в части спросить. Что это за игрушка и какие она конфеты использует? Пахнет кровью». Такая серьезная фраза, вкупе с таким же видом до этого веселого парня, немало меня испугали. Слишком резкая перемена. Хотя и до этого он практиковал такое, но сейчас явно проблемы. Неожиданно он крикнул. «Стороны!» Среагировали мы мгновенно, но все же я замешкался. И уже в прыжке получил большой лапы по бедру. Меня мгновенно вернуло на грешную землю, выбив дух. А инерция потащила дальше, крутя как безвольную куклу и знакомясь, наверное, каждым деревом. Я понял, что ощущает мотоциклист, когда на полной скорости врезается в отбойник у дороги и, вылетев из седла, уходит рыбкой в лесной массив. Отбил себе все, что можно. Загодя надетый шлем 10 раз сказал, что он полезен мне, как никто до этого в моей жизни. Выставленные щитки в мою одежду активно спорили с ним. В глазах все вертелось, и я потерял ориентацию в пространстве. В какой-то момент спину обожгло болью, меня подбросило ненадолго в воздух и сразу опустило. Вся боль ушла мгновенно, как и ощущение конечностей. Перед глазами выскочила и сразу погасла табличка с текстом, но прочитать успел. Или скорее из-за критической ситуации информация из нее ушла прямо в мозг. Перелом позвоночного столба. Срок восстановления 4 часа. В голове прояснилось сразу, но лучше от этого не стало. Я понял, что мне конец. Я не мог пошевелить ничем, даже шеей. Глазами вертеть мог, но это ненадолго. Медведь уже бежал ко мне. Вот дерьмо. Понятно, как погиб Драугр. От первой атаки моба. Черт! Я же знал это, но все равно попёр на Мишку. Думал, очередью из автомата перебью лапы и зарежу беспомощного калеку. Кто же знал, что он увидит меня раньше? Зачем пожалел энергию? Мог бы карту включить на подходе, и все было бы в порядке. Черт, черт, черт, что же делать? Я не хочу умирать. Вот он уже раскрывает пасть, чтобы сомкнуть ее у меня на лице, ощущая гнилой запах плоти прошлых жертв и вспоминая Барти, как он прошел предел своей способности и активирует щит праны. Страстно желая проявить многомиллиметровых квадратов перед лицом и закрутить их на манер карусели. Все тело холодеет, а глаза заливают кровью и крошками раздробленных костей вперемешку с мозгами. Наверное, хорошо, что я не чувствую боли. Да, я победил, но сейчас мое покалеченное тело сдавливает многокилограммовая туша, а лицо заливает фонтаном крови из того, что осталось от головы Мишки. Когда сознание стало угасать, подоспели Ослот с Бёрном. Второй сбросил с меня медведя, а первый залил в рот какую-то гадкую жидкость. Тело стегануло болью, меня выгнуло дугой. Я заорал и сразу закашлялся. Боль ушла только после рвоты. Похоже, там были части моих легких. Однако... Выдохнул тяжело и произнес: «Спасибо, мужики. Думал, подохну сейчас», — ответил Ослот. «Как ты летел, как летел! Прям сайгак-суицидник с генами панды. Словом, рандом полета впечатлял». Бёрн продолжил: «Вообще удивительно, как ты жив остался в своих тряпках». Я ответил: «Так это кевлар, да и щитки внутри. Ослот, а чем ты меня напоил таким лечебным?» Мне было действительно интересно, что это за зелье. Сейчас на теле ни единого перелома, даже синяков нет, только дикий голод и холод. Глянул на иконку дебафа. Превышение предела истощения праны. Невозможно использовать навыки 19 часов. Да, Арто, видимо, подобный дебаф тоже прилетел. Но хоть жив остался. Эликсир мгновенного восстановления. Хилит до 20 пунктов стойкости. Водичка дорогая, как корабль для моряка. Достать сложно, выпить жалко, подарить нереально досадно. Эх, эх. Он картинно повздыхал, но намек я понял правильно. Зашел на рынок и нашел это средство. Вот жук, он стоит всего 1000. Да за медведя я больше получил. Купил 3 и отдал ему. «Спасибо, хе-хе». Он забрал все 3 и одну отдал Бёрну. Тот спросил: «А чем ты его так подстриг?» «Да уж, выглядит жутко, как будто тупой бензопилой пытались оттяпать голову, но перед завершением цепь порвалась и посекла все вокруг». «Навыком, через предел перейти пришлось. Теперь холодно, как будто голый на улице зимой стою». Меня прошиб озноб. Я даже обхватил плечи. Бёрн протянул мне небольшую колбу с желтой жидкостью. Я молча ее выпил, и мне сразу стало легче. «Праной пользоваться не сможешь, но от холода избавлен». Я кивнул и, встав на ноги, пошел искать свое оружие и рюкзак. При экстремальной экскурсии, устроенной мне медведем, лямки порвались. Все 3. Вроде. Собственно, через минуту я увидел все свои вещи, раскиданные повсюду. Эх, не выбирай ношу полегче, а бери рюкзак покрепче. Все верно было сказано. Подобрал рацион и, сев там же, где и стоял, начал разогревать еду. Сзади подошел Бёрн и сказал: «Слушай, лутани трофей. Пока ты ешь, мы его на запчасти поразбираем». «А, ну да». Вернулся, лутанул. Бурый медведь, уровень 19. Добыча. Средняя эссенция стойкости. Средняя эссенция силы. Ожерелье шамана Т-Анка. Бонусный опыт 2470 единиц. Достойная награда. Новый вид эссенции и какой-то предмет. Удачно я полетал. Продуктивно так. Только теперь похож на оборванца. Грязная и порванная одежда, перепачканная кровью. Сам не лучше. По наитию поперемещал в инвентарь одежду туда и обратно. Да, очистилась, но комфортнее не стало. Себя-то не почистишь так. Вернулся к еде. Стал есть и рассматривать добытое в нечестной схватке добро.